Разброты и шатания среди австро-венгерской армии были видны невооруженным глазом. Солдаты одеты с нарушением формы одежды, вооружение разное, подразделения шли смешанно, это уже почти не армия. Отдельные островки разума и порядка встречаются, но это, скорее, исключение. У новоселицы их встречали. Это были уже не австро-венгерские войска, точнее, не только австро-венгерские, но еще и немецкие. Кто-то умный сформировал фронт, вдоль которого были вырыты какие-то окопы, а также растянуты нити колючей проволоки. Здесь они собрались встречать неведомого врага. По броневикам защелкали винтовочные пули, не наносящие никакого урона, затем броневики остановились и открыли шквальный огонь. Бруствер, пусть даже из мерзлой земли, очень плохо задерживает пули, поэтому солдаты в окопах начали стремительно гибнуть. «Заднюю форточку открой», — приказал Аркадий фельдфебелю. «Дышать нечем, неизбежная задержка, лента закончилась». Фельдфебель, справившийся с обмерзшей бронезаслонкой, убрал опустевший короб и поставил новый, после чего вдел ленту в приемник. Аркадий перезарядил пулемет, после чего продолжил стрельбу. Его мечта – единый пулемет, что-то вроде ПКМ. Нет, он мечтает именно о ПКМ. Пулемет Калашникова модернизированный весит всего 7,5 кг, если считать без цинка с патронами. Он пригоден для переноски стрелками, но достаточно мощен, чтобы использовать его со станка. Это идеальное оружие, если по нынешним временам. Пока же, у него в руках пулемет системы «Максима», тяжелый, но зато практически не перегревающийся, вода в кожухе стремительно испаряется, не позволяя стволу раскалиться. Скольких он сегодня убил, невозможно подсчитать. Бронированные повозки смерти приблизились к линии окопов и добили тех, кто еще не был убит. Вражеские уланы предприняли попытку атаковать броневики с правого фланга, но это лишь приблизило уланью погибель. Сегодня умирали тысячи, причем только с одной стороны. Как они не могли догадаться? Недоуменно подумал Аркадий, бездумно посылая при этом десяток пуль в спину отступающего улана. Это же исходит из самой сути броневиков. Но царская армия видела в броневиках высокомобильную огневую точку и только. На фронте, в условиях траншейной войны, броневики нужны были для поддержки наступающей пехоты или для усиления важных участков при обороне. И все. Да, Аркадий получил посредственную ударную бронетехнику, но у противника нет никаких противотанковых средств. Винтовки не пробивают хромистую броню, а для гранат не та дистанция. С левого фланга подъехали немецкие гусары. И снова неудача. Встречный пулеметный огонь сделал эту атаку неэффективной. Они все ближе к новоселице. Мертвые окопы преодолены. Противник отступает в деревню, где рассчитывает держать оборону. Солдат тут очень много, но ситуация уникальна. Нужен настоящий мясной штурм, чтобы хотя бы добраться до броневиков, которые уже, в соответствии с планом, начали стягиваться к деревне. Артиллерия противника дубасит по площадям, что стоит им двух бронемашин, а также неизвестного количества личного состава. Артиллерийские Джеффри немирования имеют круговой защиты кузова. Вперед! Приказал Аркадий, Удальскому и Воронову, обход с флангов. У этих двоих под командованием пулеметные Джеффри Немирова и Фиаты Жорские, поэтому хватает скорости для быстрых маневров. Сигнал послан тремя зелеными ракетами и зеленым же флагом. Выделенные роты отправились исполнять приказ, а основное соединение поехало на штурм деревни. Первым делом они, конечно, наткнулись на лагеря для размещения личного состава. Тут, в основном, были умело сооруженные бараки и толстые шатры. Солдат тут уже нет, все они либо мертвы, либо отступили в деревню. Стрекот пулеметов доносился практически отовсюду, снаряды прилетали, казалось, в совершенно случайные места. Тем временем, броневик Немирова достиг условной границы поселения. Пехота уже должна была высадиться из грузовиков и подтягиваться к новоселице, чтобы начать полноценный штурм при поддержке броневиков. Средств связи не хватает очень сильно, поэтому Аркадий вынужден рассчитывать только на квалификацию ротных и комбатов. Нужны мощные радиостанции, но современные радиостанции весят от 200 до 600 кг, габаритные и хрупкие, не получится оснастить такими каждую машину. Но зато у них есть отдельный грузовик, везущий радиостанцию Маркони. Колонны мирных жителей, несущих на себе свой скарб, уже удалялись от новоселицы. Приближающийся к селу грохот не оставил равнодушным никого. Немцы и австрийцы заняли саманные хаты и кирпичные дома, установив пулеметы и пушки в удобных местах. Орудия гарфорт-путиловцев сразу же начали выбивать огневые точки, а остальные броневики подавляли пехоту. Аркадий ждал, что должно произойти что-то. Он не мог предусмотреть всего, поэтому опасался, что у противника есть что-то неучтенное и способное перевернуть игру. Но ничего не происходило. Полевая артиллерия была уничтожена, дома обрушены, а пехота и кавалерия противника убита или бежала. Из 111 броневиков только 86 оснащены пулеметами. 10 броневиков без вооружения, но с большим десантом, а еще 15 – артиллерийские Джеффри Немировы. Концентрация пулеметов на квадратный километр превосходила все мыслимые пределы. Только 12 Гарфордов Путиловых дают 36 пулеметов, а 23 Фиата Ижорских дают суммарно 46 пулеметов. Вся эта немыслимая роскошь была сконцентрирована на такой небольшой территории и давала необоримую огневую мощь. Саманные дома обрушивались и загорались, работали 76 2-миллиметровые противоштурмовые пушки. Когда стало ясно, что больше не стреляет ни один пулемет, в бой вступили ударные батальоны. Следуя изначальному плану, ответственные командиры броневиков обогнули поселение и заняли оборону. Противник не смог оказать достойного сопротивления, и заминка произошла только на вокзале, где, в результате беспорядочной стрельбы, взорвалось что-то мощное. Вибрации от ударной волны пошатнули даже броневик Немирова, заехавший на главную улицу Новоселицы. Похоже, что взорвался склад со снарядами. «Вперед!» – приказал Аркадий. «Посмотрим, что там случилось». Взрыв оказался достаточно мощным, чтобы обрушить кирпичное здание вокзала, а также снести до фундаментов прилегающие склады. Тела людей лежали в радиусе метров 60 вокруг вокзала, причем некоторая часть из них – ударники, оказавшиеся слишком близко. Едва ли возможно, что кто-то выжил на самом вокзале. «Телеграфируйте, что станция взята», – приказал Аркадий. Глава 6. Кайзерсплайте. 20 февраля 1918 года. Немцы пошли в контрнаступление прямо с рассветом. Ночью воевать им не захотелось, хотя Аркадий, окажись он в такой ситуации, попытал бы удачу именно под покровом тьмы. Он и ждал их ночью, поэтому держал группу быстрого реагирования, но никто за всю ночь так и не пришел, а с утра началась артподготовка. Экипажи заняли бронемашины и, после подтверждения готовности, поехали в атаку. Главная цель – сломать противнику план наступления. Фиаты и Жорские поехали с флангов, а остальные атаковали в лоб. Артиллерия противника продолжила мешать с землей Новоселицу, но в селе уже никого нет. Аркадий предвидел такие действия противника. На самом деле, в селе сейчас находятся вышедшие из строя броневики. В ходе штурма было потеряно 4 единицы. Передовой дозор немцев был сметен волной пуль, а затем броневики достигли основного войска. Солдат задействовано много, но это жест отчаяния. Командующий немцев не может не понимать, что у него нет ничего против броневиков, подумал Аркадий, непрерывно расстреливающий залегших пехотинцев. Наверное, он просто выполняет самоубийственный приказ старшего командира. Механизированный полк прошел сквозь наступающих немцев, как нож сквозь масло. Да, были попытки концентрации огня на отдельных броневиках, да, они попытались организовать огонь из пушек прямой наводкой, но все это не привело ни к чему. А потом уже фланговые фиаты и жорские подошли и расстреляли артиллерийские расчеты. В итоге, немецкие артиллеристы подбили всего 2 броневика, причем фатально только один, попали в башню Джеффри Немирова, носящего название «Парижская коммуна». Экипаж поручика Крылова погиб, а второй броневик, той же модели, но под названием «Губитель царей», получил повреждение левого колеса от близкого разрыва снаряда. Разгром основных наступающих сил был завершен в тот момент, когда штаб корпуса поднял белый флаг. Штабные офицеры, как известно, не склонны биться до конца только тогда, когда речь идет о них самих, подумал Аркадий. Подъехали грузовики и высадили ударников. Военнопленных начали группировать в колонны и сразу же, без лишней волокиты, вести в сторону Новоселицы. Скоро, в ближайшие часов 10, начнут прибывать составы с одной краткой конной армией. И тогда начнется самое веселое для немцев и австрийцев. «И снова живые немцы», – произнес Аркадий, вышедший из броневика. «Это что, настоящий генерал?» 28 февраля 1918 года. 4 генерала, 216 обер-офицеров, а также около 130 тысяч солдат, продолжил зачитывать список генерал от инфантерии Алексеев. И это только кайзеровские войска. Австро-венгерские войска потеряли не менее 400 тысяч пленными, ранеными и убитыми. Генерал Брусилов также докладывает, что взяты Станислав, Сучева и Черновцы. Один я конная армия столкнулась с отчаянным сопротивлением буржуазных наймитов только на подступах к Мукачево. Петроградский совет, состоящий из 2500 рабочих и солдатских депутатов, ошеломленно слушал его доклад. Составы прибывают в Станислав и привозят с собой тысячи солдат подкрепления. Продолжал вдохновленный Николай Николаевич, уже оторвавшийся от текста рапорта. Есть убедительные шансы на то, что мы сможем изгнать противника из Подольской губернии. Но самое главное, что мы получаем, это трофей. Он обратился к другому документу, содержащему в себе предварительный список захваченного. 29 паровозов. Вновь заговорил он. Враг потерял около 600 тысяч винтовок разной модели, примерно 9 миллионов патронов разного калибра и около 200 тысяч снарядов, 219 полевых орудий, 4 тяжелые гаубицы, захвачено 12 тысяч лошадей. Еще, это замечательно, товарищ генерал, произнес Ленин, но лучше скажите нам, каким образом это было достигнуто. Он уже прекрасно знает, как такое получилось, ведь лично санкционировал действия подполковника Немирова, но вот остальные депутаты не знают. Мною, совместно с подполковником Немировым, была разработана инновационная тактика, заговорил Алексеев. Заключалась она в концентрации пулеметных и пушечных броневиков, а также обычных грузовиков в составе одного полка, который мы начали именовать механизированным. Скорость, маневренность, огневая мощь – все это было концентрировано на очень узком фронте, и это привело к тому, что, он вдохновенно объяснял, что именно совершил подполковник Немиров, а именно, громко произнес новое слово в военном деле. Впрочем, он не забыл и о вспомогательной компоненте, которая и сыграла ключевую роль, когда был прорван фронт, а один и краткой конной армии. Особо он отметил, помимо генерала Брусилова, лейтенанта Буденного, который со своим эскадроном ворвался в Сучеву и успел предотвратить убытие состава с артиллерийскими снарядами. Главное, на что напирал в своем объяснении генерал Алексеев, это то, что механизированные полки, пока что, не способны заменить остальную армию. Кавалерия нужна, пехота нужна, но вот в качестве ударной мощи, способной прорывать фронты, впредь должны быть использованы броневики и грузовики. А на перспективу, он рекомендовал рассмотреть полную замену конной тяги на автомобильную. Лошади уже изжили свое, поэтому армия нуждается в новом уровне мобильности. Я думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что генерал Алексеев и подполковник Немиров проделали сложнейшую и впечатляющую работу, произнес Владимир Ильич, когда генерал закончил говорить. Важно понимать, дорогие товарищи, что в эту неделю произошел коренной перелом в этой войне. Наша доблестная Красная Армия, первая армия рабочих и крестьян, показала свое превосходство над озверевшими от крови империалистическими варварами. Этот триумф мы никогда не забудем. Никогда. Он оглядел присутствующих вдохновленным взглядом. Теперь, когда империалистические амбиции кайзера Вильгельма получили хлесткий и решительный ответ, наша молодая страна получила доминирующее переговорное положение. Продолжил Ленин. Мы навяжем этим буржуазным варварам наши справедливые условия. Мир. Без уступок и требований. 7 марта 1918 года. Что-то не похоже, что его решению были рады в Петросовете, произнес Аркадий, снимая шерстяные перчатки. Все еще холодно, а он еще и на улице с утра. Только сейчас вернулся в блиндаж, но это его вызвали. Генерал Алексеев приехал и захотел поговорить. Тут не поспорить, кивнул Николай Николаевич. Как говорят, не менее половины депутатов теперь хотят продолжения войны. Возглавляет их некий Лев Троцкий. Он громче всех кричит, что теперь, когда немцы ослаблены поражением, мало требовать у них мира без уступок. Теперь, по его словам, самое время навязывать разрешение большевистской агитации в Германии, территориальных уступок и денежной компенсации за понесенный ущерб. Слишком многого хочет, покачал головой Аркадий, но резоны его я понимаю. Только вот одна победа, пусть и столь грандиозная, не значит, что с Германией все кончено. У нас всего один механизированный полк, и я опасаюсь, что второй раз такого успеха уже может не быть. И вы знаете, о чем я, товарищ генерал. А говорил он о том, что в ходе наступления были неудачные прецеденты. Армия кайзера известна тем, что может быстро адаптироваться к резко изменяющейся обстановке. И смекалки немецкому солдату у русского солдата не занимать. Штурмовые группы, прибывшие с севера, получили широчайший простор для своей жизнедеятельности, больше они не были скованы рамками траншей. В качестве молниеносной реакции на раздражитель, они сели на грузовики и поехали искать механизированный полк. Тактика показала свою эффективность, ночное нападение на третью роту привело к тому, что была убита почти половина личного состава роты и повреждена вся, без исключения, бронетехника. Решение паллиативное, проблемы не устраняет, а лишь смягчает ее, но вражеское командование уже уведомлено об этом успехе. Партизанская деятельность в ходе вражеского наступления, вот чем они ответили. Сам того не подозревая, противник изобрел классические разведывательно-диверсионные группы, под задачи которых идеально подходят группы штурмовые. Немцы знают, что броневики конечны, поэтому нужно просто выбить достаточное количество бронетехники, чтобы сбить натиск. И именно этот прецедент послужил причиной тому, что они остановились на подступах к Мукачево. Аркадий отвел механизированный полк в тыл, а без броневиков на выставленную круговую оборону лезть никто не стал. Кавалеристы Брусилова все еще фестивалят в окрестностях, ловят беглецов и добивают очаги сопротивления, но о существенном продвижении вглубь линии фронта речи уже не идет. Они и так сделали слишком много. Главное ведь даже не то, что противник потерял территорию, а то, скольких солдат он потерял. Немцы, к их чести, быстро сориентировались и отступили по всему фронту, чтобы вырыть полноценную линию. Эта торговля территорией была неизбежна, и командующий это понял. А вот австро-венгерские войска явили всему миру, насколько у них плохи дела с армией. Полиэтнический состав армии изначально создавал много проблем, но агитация, разлад со снабжением, грозящий стране голод, все это превратило некогда более или менее полноценную армию в толпу. Солдаты Карла и охотно сдавались в плен сразу же, когда понимали, что снабжения не будет и они находятся в надежном котле. Отсюда и такие фантастические цифры, они сдавались десятками тысяч. Попытки прорыва случались крайне редко и не приводили ни к чему. Длинные колонны военнопленных тянутся через всю Украину, всю эту прорву людей теперь придется кормить. Рано я радовался, что вот, теперь-то у нас в армии людей поменьше, а снабжения побольше, подумал Аркадий, грустно улыбнувшись. 500 000 едоков нам на шею, шагом, марш. Вот этого я не упомянул, вздохнул Алексеев. А надо было, то-то я и думал, что Владимир Ильич недоволен. Вода на противоположную мельницу, товарищ генерал, пожал плечами Немиров. По-хорошему, нам нужен хоть какой-то мир, пусть без уступок и требований. Да меня самого уже задолбала эта война, стукнул генерал по столу. Нам надо восстанавливаться, копить силы и модернизировать армию. Нужно больше грузовиков. Кстати о них, вспомнил Аркадий. Мне тут писали, что запрос в Nash Motors уже направлен и скоро будут переговоры с американцами. Nash Motors – это бывшая Thomas P. Jeffrey Company, проданная сыном уже покойного Thomas P. Jeffrey бизнесмену Чарльзу Нэшу. Грузовики продаются отлично, особого смысла продавать лицензию на производство нет, но Аркадий попросил Сталина сделать американцу предложение, от которого невозможно отказаться. Полноприводные грузовики – это то, что нужно в их условиях. Ах, да, спасибо, что напомнил, кивнул генерал и сунул руку во внутренний карман кителя. Я теперь тут как курьер. Прошу прощения, товарищ генерал, извинился Аркадий. Да ничего страшного, отмахнулся тот. Все равно к тебе ехал. Если удастся купить у Нэша технологии и станки, то можно будет поставить завод под Уфой. Там же сразу нужно будет учредить конструкторское бюро. Но для всего этого нужно выбить оттуда корниловцев. А для этого нужен мир. Впрочем, покупка завода – дело не быстрое. Не понимаю, почему ты догадался до этого первым, произнес генерал. Стальной кулак, поддерживаемый пехотой, а не наоборот. Основную часть кровавого кошмара немцам и австриякам учинила один я конная армия, которая охватила своей активностью все, мимо чего проехал механизированный полк. Но генерал отлично понимал, что все это стало возможно только благодаря действиям Немирова. «Механизированная армия», – изрек Алексеев задумчиво. «Это очень дорого, товарищ генерал», – вздохнул Аркадий. «И с каждым годом будет становиться все дороже и дороже. А у нас аграрная реформа идет со сбоями. Как и в его истории, реформа идет с накладками, перегибами или недогибами. Ленин решил учреждать не артели и не коммуны, а агрокомплексы. Не на пустом месте, а на помещичьих землях, которые были национализированы. Крестьян агитировали и энтузиастов расселяли на этих землях, после чего давали подъемные каждой присоединившейся семье, с обязательством отработать хотя бы 5 лет в агрокомплексе. В каждый агрокомплекс обязательно председатель от большевиков, с полномочиями и обязательствами, контроль села Ленин отпускать не собирался. Естественно, начались проблемы. Некоторые председатели оказывались некомпетентными и проваливали подготовку к посевной, кто-то воровал, а у кого-то быстро возникли подвязки с окрестными кулаками. А ведь еще были и комитеты бедноты, у которых свое видение ситуации на земле. Пришлось реагировать на жалобы бедняков, где-то началось стихийное раскулачивание, а где-то кулаки собрали подкулачников и разбирались с бедняками грубой силой. Убийство происходит редко, но вот членовредительство случается. Комитет по аграрной реформе формирует выездные комиссии, которые разбираются в каждом частном случае. На этом настоял Аркадий, он прямо-таки тыкал остальных сопартийцев в важность прозрачности процесса. Есть среди большевиков и те, кто считает крестьян тупым быдлом, но Аркадий, из классовой солидарности, ведь он, как ни крути, крестьянин, такого отношения принять не мог. Все, что он сейчас мог, вести эпистолярную полемику, аргументируя свою точку зрения, но вот когда на фронте все утихнет, он поедет в Петроград и начнет участвовать в заседаниях Петросовета. Да наладится все с аграриями, махнул рукой генерал. Я думаю, нам просто нужен мир. Там все сложнее, покачал головой Аркадий. Но, да, разберемся и наладим все, сами. 9 марта 1918 года. Мне кто-нибудь объяснит? Тихо спросил кайзер Вильгельм, после чего встал, упер руки в стол и резко покраснел. Кто виноват? Ваше императорское величество. Никто не мог предвидеть, что русские, заговорил генерал от инфантерии Эрих фон Людендорф. Ваша работа – предвидеть, проревел кайзер. Когда вы начинали это наступление, чем вы думали? Кто ответственен за планирование операции «Фаустшлаг»? Она была разработана и предложена генерал-майором Гофманом, ваше императорское величество, ответил присутствующий тут генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Арестовать, приказал кайзер. Невозможно, ваше императорское величество, покачал головой Гинденбург. Почему? Выпучил глаза Вильгельм II. Он сейчас находится в плену у большевиков, ответил Гинденбург. Повезло подонку, стукнул кайзер по столу кулаком. А вы, получается, во всем совершенно невиновны? Я готов подать в отставку сегодня же, ваше императорское величество, встал из-за стола Людендорф. Все вы готовы, взмахнул рукой кайзер. Умыть руки и оставить разгребать все это кайзеру. Не будет вам отставки. Никаких отставок, вы будете воевать до конца. До конца. Так точно, ваше императорское величество. Синхронно ответили на это Людендорф и Гинденбург. Вильгельм II напряженно походил по своему кабинету. Что там у нас с наступлением? Вернулся он на свое место и вздохнул. Не кажется ли вам, что нужно его отменить? Наступление не должно быть сорвано по причине провала на Восточном фронте, возразил Гинденбург. Да, мы не сможем больше снимать с Восточного фронта дивизии, но, ваше императорское величество, заговорил генерал Людендорф, нам необходимо всерьез обдумать необходимость этого наступления. Стратегические успехи сомнительны, армия деморализована новостями с Восточного фронта. Нам нужно выждать, накопить силы и решительно действовать исключительно в случае возникновения благоприятной обстановки. Да как эта обстановка может стать благоприятной? Возмутился кайзер. Переговоры с большевиками, ответил Людендорф. После того, что мы сделали, они больше не пойдут ни на какие переговоры. Усмехнулся Гинденбург. Это фарс. Наступление будет иметь больший шанс на успех, если мы сможем перебросить с Восточного фронта больше дивизий, покачал головой Людендорф. Думаю, после провала операции, мы можем пойти на уступки. В качестве жеста доброй воли мы можем выдать большевикам представителей Центральной Рады. Какой нам теперь от них толк? Один. Этого будет мало, произнес Гинденбург, видевший, что кайзер обдумывает предложение Людендорфа и пришла пора менять позицию. Нужно что-то большее. Отойти к довоенным границам – это слишком много, но на меньшие они уже не согласятся. Никаких территориальных уступок, твердо заявил Вильгельм II. Пробуйте предлагать какие-то политические преференции или возможность влиять на королевство польское, но на захваченных территориях должны сохраниться лояльные нам правительства. Кайзер отлично понимал, что лучше всего будет создать буфер между большевиками, соседство с которыми может быть очень опасно, и его империей. Но главный его резон был в том, чтобы не отдать завоеванные кровью территории, его не поймет собственный народ, если он будет возвращать захваченное. И кому? Революционерам. Мы обдумаем возможные решения, пообещал Людендорф. Гинденбург лишь поморщился. Провал Фаустшлага, это и его провал в том числе. Сейчас можно валить все на попавшего в плен Макса Гофмана, но в генштабе прекрасно знают, чей это был протеже. 17 марта 1918 года. А они что у нас забыли, Владимир Ильич? Спросил Аркадий удивленно. У них же, вроде бы, все хорошо, я сам удивлен, Аркадий Петрович, развел Ленин руками. Но меня страстно зазывают на приватную беседу сразу оба посла. Они действуют сообща и, несомненно, собираются передать мне коллективное послание от всей Антанты. С ними надо держать ухо востро, произнес Немиров задумчиво. Поэтому я и хочу, чтобы ты пошел на эту беседу со мной, улыбнулся Ленин. Уж кто-кто, а ты, Аркадий Петрович, никогда не был известен своей низкой бдительностью. Хочу узнать, чего они хотят нам предложить. Думаете, что будут предлагать? Усмехнулся Аркадий. Мне кажется, они будут требовать. Возможно, это их настойчивое желание беседы связано с прогрессом в переговорах с Германской империей, произнес Ленин. Так или иначе, но мы встречаемся завтра, будь готов. Всегда готов, шутливо козырнул Аркадий пионерским приветствием. Он видел пионеров только на старинных видеозаписях и слышал от отца, что тот был одним из последних пионеров. Ленин добродушно кивнул и вышел на балкон. Немиров же покинул особняк Кшесинской и поехал в гостиницу «Москва», что на Невском проспекте. Там сейчас снимают номера Федоров и Дегтярев. Они прибыли в Петроград, чтобы встретиться с генералом Алексеевым, но тот занят, поэтому отправил Аркадия. Дело, по его мнению, очень важное, на кону пулеметы системы Максина. На выделенном транспорте Аркадий доехал до гостиницы и сразу же увидел Дегтярева, сидящего на лавке перед входом. Будущая легенда оружейного дела сидела и читала петроградские ведомости. «Здравия желаю, Василий Алексеевич», – поздоровался с ним Аркадий. «Здравствуйте, Аркадий Петрович», – сложил тот газету и встал для рукопожатия. Немиров пожал ему руку. «Владимир Григорьевич здесь», – уточнил он. «В кафе завтракает», – ответил Дегтярев. «Нам позвонили, сказали, что придет человек от генерала». «Вот это я», – кивнул Аркадий. «Пройдемте в кафе, думаю, нам есть о чем поговорить». Федоров, в своем фирменном генеральском мундире, ел яйцо пашот и запивал его чаем. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», – образцово козырнул Аркадий. «Здравствуй, здравствуй», – заулыбался Федоров. «Присаживайся, товарищ подполковник. И ты, Василий, тоже не стесняйся, сейчас закажем чего-нибудь». «Официант!» Официант примчался с двумя меню. Аркадий, почувствовавший, что проголодался, заказал себе омлет и морс. Снабжение Петрограда, после всего, что происходило во время Сентябрьской революции, постепенно восстановилось. Никаких фиксированных цен на закуп продовольствия больше нет, зерновых спекулянтов, при молчаливом одобрении крестьянского сообщества, раскулачили. Временное правительство на такое было не способно, поэтому продовольственная ситуация стремительно катилась в пропасть, а большевики имеют гораздо больше возможностей. Есть места, где все еще очень плохо со снабжением, но проблемами занимаются ответственные люди. Недавно, на заседании Петросовета, он слушал доклад на тему продовольственной безопасности. Раньше, в прошлой жизни, Немиров читал в биографиях некоторых людей, что в конце 10-х и в начале 20-х годов люди в Петрограде умирали от хронического недоедания, но сейчас видно, что обстановка в городе к такому не располагает. Это не значит, что надо расслабляться, но уже осторожно обнадеживает. Дегтярев не стал выделяться на фоне начальства и заказал себе яйцо пашот, а также чай. «Слышал я, что у тебя, Аркадий Петрович, успехи», – заговорил Федоров. «Немца бьешь, причем очень успешно». «Не хотелось бы хвастаться», – скромно ответил Аркадий. «Но, да, побили мы немца нехило. Поскорее бы уже закончилось все это», – вздохнул Владимир Григорьевич. «А то, сколько уже можно? Немцы не очень хотят заключать с нами мир», – ответил на это Аркадий. «Но это все политика. Мне бы услышать что-то более приземленное». «Сейчас приземлим», — усмехнулся Федоров. «Патрон 6,5 25 мм готов. Как ты и предполагал, получилось неплохо. Сконструировали мы испытательный ствол, с нарезами, все, как полагается, характеристики неплохие, но можно лучше. Я выделил людей, занимаются новой пулей. Тот же калибр, 6,5 мм, но нужно, я думаю, еще острее, чтобы скорость была выше, мощи патрона хватает. А второй патрон, поинтересовался Аркадий. К этому и перехожу, ответил на это генерал-майор. Помучились мы с этой стрелкой, но результат потрясающий. Испытали на гладком стволе, прошла в 5-миллиметровой стальной плите 3,2 мм, в ходе чего разрушилась, но это все к металлу претензии. Если выбрать правильную сталь, то и 5-миллиметровую стальную плиту пробьет, как я думаю. Но это не самое важное, вступил в беседу Дегтярев. Настильность у пули очень хорошая, на полигоне пролетела прямо аж 355 метров. А это значит, что оперение ее хорошо стабилизирует. Скорость пули мы замерили, примерно 850 метров в секунду. Это хорошая новость, кивнул Аркадий. А плохая? Есть же плохая новость. Да, дорогие пули получаются, ответил Федоров. Думаем над тем, как упростить производство, но на это нужно время. Боюсь, что мы быстрее разработаем автомат, чем наладим производство пуль для него. Немиров и сам подозревал, что стреловидная пуля создаст кучу производственных проблем. Впрочем, она не сильно сложнее производства классических бронебойных пуль, у стреловидной пули даже меньше компонентов. Например, у той же бронебойной пули штабс-капитана Кутового 4 детали, применяются медь, сталь и свинец. Стреловидная же пуля состоит из трех деталей, непосредственно пули, оперения и пыжа. Пыж, конечно, состоит из нескольких компонентов, но это не самая сложная деталь. Только вот дела с производством этой пули обстоят не очень. В броневиках есть отдельные ленты на 50 бронебойных патронов. Это может значить, что либо пуля слишком сложна для массового производства, либо на Петроградском патронном заводе до сих пор большие проблемы с освоением сравнительно новой пули. «Ну, это все на перспективу», – произнес Аркадий. «Время есть. Хотелось бы быстрее, но налаживание работы завода отнимает все силы», – пожаловался Федоров. «Нам бы в КБ людей толковых побольше. Постараюсь выпросить у Ленина», – пообещал Немиров. «И как успехи с Максинами? Выпуск начали, но есть проблемы со снабжением», – ответил генерал-майор. «Но они решаемые. Скоро выйдем на плановую мощность, поэтому не переживай, ручные пулеметы у вас будут». «Кстати, Аркадий Петрович, вспомнил что-то Дегтярев. Я тут инициативу проявил». Он полез в карман пиджака и вытащил из него гильзу от Масинки. Но, при внимательном рассмотрении, оказалось, что это не просто гильза. «Стреловидная пуля для винтовки», — догадался Аркадий. «Да», — кивнул Дегтярев и вытащил из кармана отдельную пулю. В целом, эта пуля повторяла конструкцию той, которую чертил Аркадий, но была масштабирована под винтовочный патрон. Он принял пулю и начал рассматривать ее внимательно. «Калибр 4,5 мм», — сообщил Дегтярев. «Как видите, она утоплена в гильзу и выглядывает лишь на 23-44 мм, как и обычная пуля. Пыш, как и на образце 1, отпадает на 20-30 метрах по ходу полета пули, а дальность прямого выстрела достигнута феноменальная — 737 метров. А бронепробитие у нее какое?» — поинтересовался Немиров. 10-миллиметровую стальную плиту пробивает на вылет на дистанции 400 метров», — ответил Василий Алексеевич. И у Владимира Григорьевича возникли сомнения в том, что у этой пули будет достаточная убойность, поэтому я ее чуть-чуть ослабил в середине. Аркадий внимательно рассмотрел пулю и увидел, что середина ее аккуратно подпилена. При испытаниях на свиной туше было обнаружено, что этого подпила достаточно, чтобы пуля ломалась в теле и наносила вдвое больше урона, сообщил Дегтярев. И опасаться, что пулю сломают в ходе переноски, не надо, потому что место подпила находится внутри гильзы. То есть, убойность у нее хорошая, уточнил Аркадий. А скорость установили? Он-то знает, что есть такое явление, как гидродинамический шок, вызываемый высокоскоростными снарядами. Из-за того, что этот снаряд стабилизируется оперением, то он не тратит энергию при вращении и кручении, чем грешат классические пули. Кинетическая энергия и скорость сохраняются на больших дистанциях, а гидроудар способен рвать неэластичные внутренние органы в клочья, что является основным поражающим эффектом высокоскоростных снарядов, и Дегтярев его дополнительно усугубил переломом пули. «Начальная скорость – примерно 1130 метров в секунду», – ответил Дегтярев. «Электромеханического часового механизма для точного измерения у нас нет, но уже ищем, да и примерного измерения хватает, чтобы понять, что скорость очень и очень высокая. То есть 10 миллиметров стали пробивает точно? — спросил Аркадий. — Точно, — кивнул Федоров. — Стреляли из винтовки системы Мосина. Но надо подобрать подходящую марку стали. Принесли Марфа-Калу и жареную картошку. А что с отдачей? — поинтересовался Немиров. — Очень слабая, — произнес Василий Алексеевич. Пуля очень легкая и разгоняется очень быстро. И тут Владимиру Григорьевичу одна мысль пришла. Танки и броневики, сказал генерал-майор, нужны средства борьбы против них. Если ты прав и броню на танках и броневиках начнут утяжелять, то лучше заранее разработать что-то, что будет способно пробивать ее. Мне пришла мысль, что нужно что-то побольше калибром и помощнее. Нам нужен новый патрон. Признаться, у меня слишком мало опыта в разработке новых патронов. Поэтому советую тебе обратиться к профильным специалистам. Аркадий уже давно думал о том, чтобы поручить кому-нибудь разработку патрона калибром 12,7 или сразу 14,5 мм. К КПВ никогда не было нареканий, но его сейчас просто не существует. ДШК тоже сейчас нет, а Немиров уже чувствовал, что они понадобятся. И, как я понимаю, вы предлагаете сразу разрабатывать оперенную стреловидную пулю, предположил Аркадий. Думаю, всем очевидно, что вместе с мощностью патрона растет начальная скорость, причем существенно, произнес Федоров. Если новый патрон будет превосходить патрон трехлинейки по мощности хотя бы в 5 раз, я специально ничего не считал, материалов мало, но предполагаю, что такой патрон будет способен пробить и 30-миллиметровую бронеплиту, а может и что-то толще. Вот она, сила идей. Немиров заронил в разумы этих талантливых оружейников идеи, и они сразу же начали двигаться в правильном направлении. Еще непонятно, как получится со стреловидными пулями для автоматов и винтовок, но вот то, что возможно сделать стреловидные пули для крупнокалиберного пулемета, это неоспоримый факт. У американцев, насколько помнил Аркадий, такие точно были, но там с бронепробитием дела были не очень, бронепробитие в районе 40 мм на ближней дистанции. 2. Если будет время и достаточно людей, займемся вопросом, пообещал генерал-майор, пока же, слишком заняты. Примечание. 1. О нужности немцам Центральной Рады, и снова в ночном эфире рубрика «Ред», зачем ты мне все это рассказываешь? Кто-то может питать заблуждение по поводу теплоты отношений между УНР и Германской империей, но я сейчас развею все эти темные заблуждения, как яркий фальшфейер, брошенный во тьму старого колодца. Я не буду строить никаких конструкций на основе предположений, домыслов, догадок и гипотез, а просто обращусь к нашей с тобой истории. Следи за цепочкой событий, уважаемый читатель. 31 января 1918 года в Брест-Литовске Украинская Центральная Рада, за несколько дней до этого подписавшая сепаратный мирный договор с Австро-Венгрией и Германской империей, запросила у них помощь в борьбе против кровавых большевиков. Дальше, уже в феврале 1918 года, большевики теряли город за городом, а кое-где их вообще еще не было, поэтому немцы заняли всю Украину. Это, в общем, называется операцией «Фаустшлаг», но это лишь ее составная часть, там еще были Курляндия и Литва, но это к делу не относится. И вот, вроде как, все отлично, независимость достигнута, правда, под военным и политическим контролем центральных держав, не знаю, насколько это независимость, но Центральной Радой считалось, что независимость. И процессы идут, страна резко поднимается с колен, но в ходе этого начинается головокружение и помутнение в глазах. В ночь с 24 на 25 апреля 1918 года из своей квартиры похищается миллионер, глава русского для внешней торговли банка, Абрам Добрый. Ну, похитили и похитили, подумаешь, да, ну, попросили у Абрама Доброго не менее добрые хлопцы 100 000 рублей, предложив за них приемлемое содержание и смутную перспективу освобождения, дело-то житейское. А вот оказалось, что солдаты кайзера всегда стояли на страже неприкосновенности частной жизни. Выяснилось, что похищением руководил Александр Осипов, чиновник особых поручений Украинского министерства внутренних дел, а организаторами похищения сердобольные немцы назначили министра внутренних дел Центральной Рады Михаила Ткаченко, военного министра Александра Жуковского и аж самого премьер-министра Всеволода Голубовича. Оперативно, 26 апреля, германский командующий на Украине, генерал-фельдмаршал Герман фон Рейхгорн издал указ, что вся уголовка берется под контроль немецких военно-полевых судов. Чтобы ты лучше понимал ситуацию, уважаемый читатель, Сообщаю, что Голубовича очень удивило то, что немцы так заинтересовались этим делом, поэтому он заявил на заседании, что такое, собственно, господин Добрый. Он, может быть, подданный Германии? Нет, он не сват, не кум, он совсем посторонний человек. И вот из-за того, что был похищен этот посторонний человек, который юридически ничем не связан с Германией, который не дает никаких поводов к тому, чтобы сделать такого колоссального значения приказ, приказ был издан. А уже 28 апреля немецкие войска ворвались в зал заседаний Центральной Рады и разогнали заседателей, как дешевых путан из подъезда. Больше они не собирались, во многом потому, что 29 апреля, на съезде хлеборобов, не обманывайся этим названием, там собрались не рядовые пахари, а помещики и иные крупные землевладельцы, гетманом украинской державы объявили человека с говорящей фамилией, Павла Скоропадского, но это уже другая история. А вот эта история говорит нам, что истинное отношение Германской империи к суверенитету УМР было однозначным и вполне понятным, они видели в ней послушную марионетку, коей она и была, по форме и содержанию. Центральная Рада точно такого не хотела, но это реальность. Связываешься с голодными волками, будь готов стать их обедом. 2. О подкалиберных боеприпасах для М2 Браунинг, точные характеристики, 34 мм стали на дистанции до 500 метров. И Немиров не знает, что это было семейство боеприпасов, разработанных для КМП США в 80-е годы с целью увеличения возможности борьбы с легкой бронетехникой противника. Назывались они СЛАП, то есть Саботитликхтарморпенетратор. Разрабатывали патрон для пулемета М60, то есть под калибр 7,62-51 мм НАТО, выработали М948, стандартный и М959, трассирующий, но проект забросили, так как при испытаниях случились критические отказы и не получилось добиться впечатляющего бронепробития. Второй представитель – патроны для М2 Браунинг, М903, стандартный и М962, трассирующий. Вот этот патрон под Браунинг до сих пор применяется, так как бронепробитие получилось очень хорошее. Браунинги никогда не пробивали броню свыше 20 мм, а тут аж 34, это очень понравилось заказчику. Также оперенная подкалиберная пуля применяется на китайском пулемете Куйот Г-02, который разработали для замены КПВ, который, почему-то, перестал нравиться китайцам. Называется этот патрон ДГЙ-02 СЛАП, но классическая проблема всех этих боеприпасов – разлетающиеся в стороны пластиковые поддоны. При испытаниях американского образца были эпизоды, когда один из поддонов летел в сторону стрелка, но это непонятно, как такое вообще возможно. Предполагаю, что это были рикошеты от земли или что-то вроде того. Но вообще, отлетающие поддоны – это опасная штука. Такой поддон может убить на дистанции до 50 метров, потому что, вообще-то, тоже сильно разгоняется пороховыми газами. Упомянутый в предыдущей книге ППС-73 – вопреки мнению экспертов из комментариев, о чем, кстати, было сказано прямо в тексте предыдущей книги, такого недостатка не имел. На экспериментальной пуле роль поддона исполнял пыш, который был нанизан на саму пулю. Механизм работы был простой. Пуля вылетает, пыш соскальзывает с пули и падает где-то по пути ее полета, метрах в 20-40. Никакого разлета в стороны при выходе из ствола. Главная хитрость пули, соскальзывающий вслед за пыжом хвостовик, который упирается в утолщение на дне пули и никуда не улетает. Этот хвостовик, к слову, сам по себе является дополнительным поражающим фактором, усугубляющим ранение жертвы. Приведенные в предыдущей книге данные о характеристиках экспериментального патрона – это не теория, а практика. Испытания были проведены на заводе имени Дегтярева, в Коврове, о чем были сделаны соответствующие записи. Но тогда время было не то. Страна уже приготовилась к перевооружению на патрон 5,45-39 мм, поэтому результаты экспериментов оставили без внимания. А так, патрон 3,25 мм способен пробить любой вид индивидуального бронирования, так как превосходит по бронебойным характеристикам даже обычную пулю 7,62-54 мм. Важный момент, не бронебойную, а обычную. Бронебойная пуля 7,62-54 мм вне конкуренции. Например, пуля 7Н37 пробивает броню марки 2П толщиной 10 мм на дистанции 400 метров, расположенную под углом 90 градусов, с вероятностью 100%. Примерно во время существования пули 3Н25 мм существовало, кстати, пуля Дворянинова, 4554Р, но ее долго не рассматривали, так как проблема все та же, поддоны, разлетающиеся в стороны. Вот эти поддоны, главная причина, почему никогда и никто не примет такие боеприпасы на вооружение. Если в ходе боя, при стрельбе из автоматического оружия, есть ненулевая вероятность покрошить половину своего взвода разлетающимися кусками пластика, то такое оружие на вооружение никто не примет. Крупнокалиберный пулемет – это немножко другое, поэтому военные в его отношении гораздо мягче. Глава 7. Немирная инициатива. 18 марта 1918 года. Сэр Джордж Уильям Бьюкинен и Жорж Морис Палеолог сидели за столом и ничего не выражающими взглядами смотрели на Ленина и Немирова. Присутствие последнего, поначалу, вызвало у них недоумение. Аркадий сам недоумевал, почему Ленин взял на эти переговоры только его. Есть же Сталин, есть Свердлов, тот же Урицкий. «Мне первому начать?» – поинтересовался Ленин. «Чего вы хотите?» – спросил Бьюкинен. «Я много чего хочу, господа», – ответил на это Владимир Ильич. «Но, в первую очередь, меня интересует, чего хотите вы? В чем причина этой беседы?» Он прекрасно знал, в чем причина, но делал вид, будто вообще об этом не задумывался и не рассматривал всерьез никаких взаимодействий с Антантой. Ленин демонстрировал, что это они пришли к нему. «Кто этот молодой человек?» – спросил палеолог. «Почему он присутствует на нашей приватной беседе?» «Это мое доверенное лицо», – ответил Ленин. «Большой специалист по марксизму и, по случайному совпадению, отличный командир. Вы не ответили, чего вы хотите. Наша беседа будет касаться вашего недавнего успеха в отражении немецкого наступления», – сообщил английский посол. «Эти двое точно недовольны тем, что вновь оказались в России». Бьюкинен уехал сразу после Сентябрьской революции, а палеолог уехал из России после Февральской революции. Их двоих призвали правительство, как самых опытных специалистов по России, возникла нужда налаживать диалог с большевиками. Так-то Великобритания и Франция однозначно определились со своим отношением. Никаких дипломатических отношений с этим, безусловно, временным правительством России. Считалось, что большевики долго не протянут, поэтому общаться с ними о чем-либо попросту бессмысленно. Но оказалось, что они не только никуда не собираются деваться, а еще и достигают каких-то успехов в войне, которая им не нужна. Лидеров Антанты сильно беспокоит укрепление переговорной позиции большевиков. Теперь возможность честного сепаратного мира выглядит уже не такой идеалистической. Да, этот успех имел место, согласился Ленин. И он очень существенно повлиял на прогресс мирных переговоров с Германской империей. «Чего вы хотите, мистер Ленин?» – спросил английский посол. «Что вам нужно, чтобы вы вышли из этих переговоров в одностороннем порядке?» Прямо так в лоб, удивился Владимир Ильич. «Это приватная беседа, поэтому я не считаю нужным прибегать к дипломатическим изворотам», – объяснил свои действия Бьюкинен. «Наши правительства заинтересованы в том, чтобы Восточный фронт продолжал стоять. Чего вы хотите взамен за это?» Ёмкий вопрос, – улыбнулся Ленин. «Чего мы хотим, Аркадий Петрович?» «Очень многого», — ответил Немиров. Этот вопрос Ленина поставил дипломатов в тупик. Судя по звездам на погонах, это обычный полковник. Что он может знать о том, чего хочет советское правительство? Аркадия, к слову, повысили и наградили. Теперь у него звание полковника Артка и наградной кольт 1911, с гравировкой полковнику Немирову АП, за доблестную службу делу революции. Ленин обещал, что за столь жестокое прерывание немецкого наступления будут дополнительные награды, но уже после того, как эти награды разработают и учредят. «Вероятно, мы хотим сокращения царского долга на 70%, продолжил Аркадий, а также признание нашей страны всеми странами Антанты. «Да, именно», — улыбнулся Ленин. «Так или иначе, Европа — это технологии. Лучше торговать с нею, чем не торговать. Товары есть, но сбыть их практически некому». 70%, переспросил Джордж Уильям Бьюкинен. Его английские усы и зачесанные назад волосы, покрытые лаком, вызывали у Аркадия раздражение. Типичный англичанин, лицо холеное, надменное. Он уже стар, родился в 1854 году, то есть глубоко в прошлом веке, но до сих пор смотрит на мир с высоко задранным носом. «Это невозможно», произнес он. «Я верно понимаю, что это старт торга», предположил Жорж Морис Палеолог. «Этот выглядел гораздо приятнее, черты лица округлые и располагающие, в целом он чуть полноват, что, как известно, вызывает у людей больше доверия. Плешь завоевала большую часть его головы, но он не бреется налысо, как и Ленин. На правом глазу у него монокль, что прибавляет ему, в глазах Немирова, толику аристократичности. Возраст у послов близкий. Палеолог родился в 1859 году, но выглядит моложе англичанина. Чувство неприязни эта персона у него не вызывает, но нельзя забывать, что это дипломат. «Нынешнее состояние царского внешнего долга делает невозможным его выплату», – произнес Ленин. «У нас просто нет стольких средств, чтобы оплачивать его. Нам придется снять со всего населения по 3 шкуры, и мы все равно останемся вам должны. Есть 2 исхода. Либо мы отказываемся выплачивать этот навязанный нам долг и портим с вами и без того не очень приятные отношения, либо вы прощаете нам его части, мы продолжаем дипломатическое взаимодействие. Второй исход мне нравится больше, а взамен вы всего лишь будете продолжать войну», уточнил английский посол. «Всего лишь», усмехнулся Ленин. «Мы будем жертвовать жизнями солдат, десятками тысяч, чтобы продолжать эту ненужную войну. Ради чего? Германия уже обречена», заявил палеолог. «Не переоценивайте свою значимость». «Что ты думаешь, Аркадий Петрович, об обреченности Германии?» — поинтересовался Владимир Ильич. «Запланированное ими весеннее наступление, увы, уже сорвано», произнес Аркадий. «Все старания Великобритании и Франции, готовившихся отражать его, пропали в туне. Немцы не почувствовали себя способными начинать наступление после таких потерь на Восточном фронте. Я думаю, что это наступление могло окончательно надорвать силы центральных держав и ускорить их падение. Но теперь Германия сохранила солдат, боеприпасы и оружие. Позиционный характер ведения войны обещает нам, что это может затянуться. А если Германия сможет перебросить свои войска с Восточного фронта? Эти двое прекрасно знают об этом. Слухи о грядущем большом немецком наступлении ходили еще в начале года, в абсолютной секретности такое сохранить невозможно. Если даже Немиров, кукующий на Северном фронте, слышал эти слухи, то уж дипломаты должны были их не просто слышать, а точно знать, откуда они исходят и насколько им можно верить. Но, да, произнес Аркадий, вынужден согласиться, Германия обречена. Вам осталось только добить ее и смело делить колонии, а также грабить ее материальные ресурсы. Но какова будет цена у этой победы? Как долго продлится война? Выгодно ли вам собственными руками закрывать Восточный фронт? Устоят ли ваши буржуазные режимы после нескольких дополнительных лет войны? На лице француза появились признаки охватившего его возмущения, а вот англичанин очень хорошо себя контролировал. «Вам лучше переживать о собственной стабильности», — хмыкнул посол Бьюкинен. «Списание части долга — это возможный сценарий, а вот признание вашей страны — это обязательное условие», — покачал головой Ленин. «Какой нам смысл выплачивать вам долг, если будет невозможна торговля?» По англичанину видно, что он очень хочет что-то сказать, что-то резкое и презрительное, но десятилетия опыта заставили его сдержаться. 10% долга – это максимум, на который вы можете рассчитывать, произнес он вместо этого. Аркадий предполагал, что послы должны будут отправиться в недавно развернутые посольства, чтобы связаться со своими правительствами и обсудить возможности, но, видимо, сценарий со списанием долга был предусмотрен. Они предвидели, что Ленин может захотеть именно этого. «Это несерьезно», вздохнул Ленин. «Вы же помните, что нам в 1000 раз выгоднее просто отказаться выплачивать царские долги, и я сейчас иду на уступки. О каком торге может идти речь? На самом деле, у них вчера вечером была беседа, в ходе которой Аркадий прямо-таки настаивал на том, что им позарез нужно наладить хоть какие-то дипломатические отношения с Антантой. Первое в мире государство пролетариев – это хорошо, но признание великими державами – это государственный престиж. И если на мнение Великобритании или Франции можно наплевать, они никогда не будут высокого мнения о советской России, то вот остальной мир. Остальной мир будет считаться с тем, кого, пусть и нехотя, признают европейские страны. Да и долг, несмотря на все нежелание депутатов Советов, выплатить надо. А сейчас, к тому же, есть превосходная возможность значительно срезать его объем просто потому, что советская Россия очень нужна Антанте. Скоро решится вопрос о демобилизации, последние этапы близко. Красная армия уже держит весь Юго-Западный фронт, а также удерживает примерно половину Западного фронта. От царской армии осталось лишь примерно 1-250 солдат, но скоро и они уйдут домой или, как уже случалось, начнут переходить в Красную армию целыми подразделениями. Некоторые солдаты не питают никаких иллюзий насчет жизни на гражданке, поэтому сразу записываются в новую армию, в которой платят хорошие деньги. Бывшие царские солдаты, в основном, находятся на Северном фронте, но там теперь находятся все боеспособные подразделения с Юго-Западного фронта, так как генерал Алексеев нацелился оптимизировать фронты и усреднить их боеспособность. В апреле произойдет очередная волна демобилизации, которая затронет призывы 1905 и 1906 года, что, по оценкам, сократит армию еще на 215 000 человек. Это значит, что Ленин больше не связан острой необходимостью резко прекращать войну. Да, производство на военных рельсах, да, есть сложности со снабжением населения, но Красная армия многочисленна и сильна, что было продемонстрировано в ходе операции «Пролетарская инвектива». И Петросовет влияет, на Ленина оказывается давление. Троцкий очень хочет продолжать победоносное шествие в Германию. Популярность идей продолжения войны растет, поэтому Ленин вынужден поддаваться. Генерал Алексеев, отчетливо понимающий, за кого надо стоять горой, поддерживает Ленина, держится за идею прекращения войны или, хотя бы, перевода ее в пассивную стадию. Еще Бухарин примкнул к Троцкому и поддакивает ему. Помимо этих двоих активно выступают против заключения мира с Германией Евгения Бош, Александр Шляпников и Карл Радик. Все они считают, что если продолжить войну с Германией, то можно произвести экспорт революции, а это уже перекроет все расходы. Аркадий тоже считал, что если удастся обернуть Германию в красное знамя, то это перекроет вообще все, но он считал так очень осторожно. Поддержка революции в Германии – это гарантированная война с Антантой. Готова ли страна Советов к такому? 20%, произнес Бьюкинин. Мало, покачал головой Ленин. 30%, но также отказ от территориальных претензий к Германии, сделал предложение палеолог. Давайте лучше 40% и признание нашей страны Антантой, сказал на это Владимир Ильич. И тогда мы продолжим держать войска Германии, не позволяя им перебрасывать их на Западный фронт, сдерживать вражеские войска на фронте и наступать, пытаясь добиться каких-то стратегических результатов. Это совершенно разные потери, но потери, тем не менее, будут. А еще скоро в войсках начнется пандемия испанки. Немиров не знал заранее, когда именно она начнется и перекинется на войска, но первые признаки ее проявились уже в январе-феврале. Немиров, в прошлой жизни, переживал одну пандемию, в детском возрасте. Это было в 2020 году, ему тогда было всего 9 лет, но помнил он многое. Семья у них была небогатая, но отец вскрыл кубышку и закупил очень много гречки и туалетной бумаги, в интернете очень советовали. Следующие полтора года они только и ели эту гречку. У Аркадия до сих пор стойкая неприязнь к ней. «Терпеть не могу гречку», — подумал он. «Это слишком много», — произнес английский посол. «Я уже пошел вам навстречу», — развел руками Ленин. «40% — это хорошие предложения. Нам нужно согласовать это», — сказал палеолог. «Но если нам одобрит списание 40% долга, то мы будем ожидать не просто сдерживания сил Германии, а еще и наступлений. Это я говорю лишь предварительно. Можем ли мы позволить себе наступление, Аркадий Петрович?» – спросил Ленин. Немиров сделал вид, что задумался. «Они предвидели такое требование, поэтому обсудили все еще вчера. Можем, но не те наступления, которые умеют и практикуют страны Антанты», – ответил он после недолгой паузы. «Что вы имеете в виду?» – поинтересовался Бьюкинин. «Я имею в виду те людоедские людские волны, которые не дают ничего», – ответил Аркадий. «Мы будем наступать иначе, с достижимыми результатами, без напрасного расходования жизней. Делайте, что хотите», – махнул рукой английский посол. «Но не должно возникать ситуаций, что германцы, зная, что вас можно не опасаться, снимают войска с Восточного фронта и переводят их на Запад. Такого точно не будет», – заверил его Аркадий. «Надеюсь, вы не сомневаетесь в нашем умении воевать?» «Не сомневаемся», нехотя признал Джордж Бьюкинин. «Тогда закончим на этом». «Пожалуй», согласился Ленин. 24 марта 1918 года. Составляет 793 миллиона 650 тысяч фунтов стерлингов золотом или эквивалентом в товарах, продолжал посол Франции. «Или же 20 миллиардов франков, или же 7-5 миллиардов довоенных рублей». Ленин кивнул. Это означало, что внешний долг вернулся к довоенному уровню. Это уже можно было потянуть, так как проценты стали чуть более человеческими. Сразу после подписания соглашения вы должны будете немедленно выйти из переговорного процесса с Германской империей, прекратить перемирие и возобновить боевые действия в полной мере, сообщил ему посол Великобритании. Согласование наступлений будет осуществляться с представителем Генерального штаба Главного командования союзными армиями Антанты, который прибудет в Россию в течение 3 недель. «Нет», – произнес Владимир Ильич, – «согласовывать наступление мы ни с кем не будем. Это слишком медленно, а скорость принятия решений на поле боя бывает архиважна, что вы должны прекрасно понимать. Изначально мы достигли договоренности, что мы будем проводить наступление, а не сидеть в траншеях просто так». После освещения итогов той приватной беседы перед ЦК и РСДРП, начался ажиотаж. Ленин не мог скрывать такое от ключевых членов партии, а потом информация просочилась в Петросовет и у сторонников продолжения войны открылось второе дыхание. Чтобы разрешить внутрипартийный кризис, было решено провести голосование солдатских и рабочих депутатов. Лев Троцкий, ставший занозой в заднице Ленина, накануне голосования, развел нездоровую активность и начал агитацию за продолжение войны. В деле политических интриг Троцкому нет равных, в чем Аркадий убедился на личном опыте. Лев окучивает солдатских депутатов, которые затем окучивают выбравших их солдат. И уже получается, что некоторая часть солдат хочет продолжать воевать. Голосование показало, что 74% депутатов выступает за продолжение войны. Ленин не мог пойти против Петросовета, поэтому продолжил переговоры с Антантой. И вот они здесь.